твою». Павел не понимал, кто из них троих произнес ругательство. Пожалуй, они сделали это синхронно. Кровавый дождь с ошметками плоти пролился на землю и оставшихся на земле псов. Кучу в небе раздавили подобно гнилому помидору. Рука шаманов в первой стае начала камлать, призывая духов, но дождалась только того, что на них обратили внимание. Пришелец куда-то убрал меч и сделал замысловатый жест правой рукой. Грохнуло. Сотни молний при безоблачном небе обрушились на шаманов с охраной, ощетинившейся оружием. И еще раз, и еще. Кто-то из стаи еще шевелился, но это ненадолго. Испарившись с вершины холма, чужак, не забыв прихватить с собой жреца, появился среди поверженных псанов. Серебристая лента клинка белорыбицы сверкнула на солнце, отделив первую голову. Менее, чем через 10 секунд первый акт казни завершился. Перебив стаю, чужак обездвижил одного уцелевшего шамана и четверых воинов. В срочном порядке переброшенные разведчики и спутники на орбите показывали одну и ту же картину, трясущихся в припадке боли псанов, чей сумасшедший вой долетал до земного пункта наблюдения с дежурной сменой. Перестав пытать врагов, чужак повернулся к оставшимся за спиной врагам, к которым прибыло подкрепление, вооруженное чем-то вроде ручных мортир, позади которых что-то расчерчивал на земле еще один жрец. Над полем творилась черная волжба. Шлем с Т-образным визором в оценивающем жесте склонился к правому плечу. В руках чужака появилась короткая палка, на концах которой вспыхнуло пламя, вытянувшиеся в два световых клинка примерно метровой длины каждый. «Охренеть!» — выдохнул Павел, когда двухсторонний световой меч, вращаясь подобно пропеллеру, устремился в сторону псанов. Пушистый северный лис. Впрочем, слово было одно, но обозначало оно примерно то понятие, о котором многие подумали. Световой пропеллер подобно серпу выкосил мортирщиков, а пришелец обнаружился сбоку от жреца, который незаметно для наблюдателей превратился в каменную статую. На оскаленной каменной морде читался первобытный ужас, настигший жреца перед смертью. Пришелец вытянул руку в сторону, и световой диск устремился к раскрытой ладони, по пути безжалостно обезглавив и располовинив мычащую толпу голых жертв и порубив на куски попытавшихся сбежать погонщиков. На поле же творилось нечто несусветное. Десятки трехметровых каменных големов гонялись за разбежавшимися псанами, живьем втаптывая их в землю. Чужак же опять крутнулся на пятке, пропав из камеры оптовизоров. «Ри, выводи данные со спутника!» — крикнул Павел Риэлю. «Быстро!» Эльф сориентировался мгновенно, подключившись к каналу передачи информации. Безоблачное небо царствовало сегодня над местом битвы, и только серая пелена, закрывающая от наблюдения с воздуха лагерь и оборонительные сооружения псанов, выбивались из сельской пасторали. Пожалуй, краски сельского быта также никак не гармонировали и трупами на яркой зелени, и с красными всполохами жадного пламени, облизывающего пирамидальные сооружения за высокой оградой лагеря. Через пару минут пелена сама собой рассеялась, и сотни человеческих взоров впились в тысячи фигур псанов, статуями застывших на земле. Там же, над вражеским лагерем, нашелся зависший в небе чужак, с рук которого стекало ожившее пламя. Минуту спустя укрепленный лагерь, за стенами которого укрывалось 10 тысяч псанов и около 500 шаманов со жрецами, превратился в локальный филиал ада. Еще 5 минут спустя пламя нехотя развеялось, оставив после себя выжженное пятно с оплавившимися пирамидами и реками потекшего кирпича. Живых ни один прибор или магический сканер не фиксировал. Чужак за несколько минут сделал то, что не могла сделать армия людей за 5 лет войны. «Вы это видели?» Игнорируя крутящийся стул оператора, прямо на пол опустил пятую точку рель. «Беру свои слова обратно», — смахнулся лбопот Павел. «Какие?» — тряхнула белокурой гривой Ингрид. «Про 5 минут». Закончив с лагерем псанов, чужак переместился к пленникам, возле которых провел около 10 минут, после чего перемахнул им глотки черным кривым ножом. Жрец при этом все время обреченно выл на одной ноте. Как у него воздух в легких не заканчивался. Спалив трупы, он опять крутнулся на пятки. «Похоже, нас приглашают на беседу», — встал на ноги Риэль, не отрывая взгляд от голограммы с грозным гостем, мирно сидящим в удобном кресле у входа в замаскированный НП. «Выйдем или командование подождем?» Прода от 7.01.2023, вторая из трех частей. Третья планируется на староновогодние выходные. Всех православных читателей поздравляю с Рождеством Христовым. Пока в бункере решали и взвешивали на весах за и против по высказанной идее выйти на свет Божий и поприветствовать гостя, я успел скользнуть в могильный холод чертогов Миледи, как-никак мир новый, Старая клятва, данная самому себе, более не действует. К тому же есть возможность ходить в гости, уже хорошо. Правда, хозяйки вымораживающих апартаментов на месте не застал, видимо, они гневаются или я вышел из доверия, но наткнулся на встречную волну интереса от очень родственного ментального поля. Ага, вы угадали, младшая кузина изволит пребывать у покровительницы. Можно выходить на визуальный контакт. Коротко поприветствовав леди Певереллу, я задал единственный вопрос. Сколько меня не было? 3 месяца по времени родного мира. Это совсем ни о чем на фоне провала во вселенную далекой-далекой галактики. 80 с лишним лет там уложилось в 3 месяца дома. Ладно, замнем для ясности, хоть на этом спасибо. Мои нежные половинки и дети, можно сказать, почти не всполошились, а я плодотворно потратил время, отдав каждый год на личное развитие и оттачивание навыков. Учас Мауга, учился сам и познавал новое. Передав всем привет и с поцелуями и пообещав в скорости выйти на связь, я разорвал контакт, вернувшись в реальный мир. Хорошо иметь шлем, еще лучше носить его на голове и знать, что никто не видит твоего ошарашенного лица. Слава Мерлину и Силе, эмоции не пошли гулять по менталу, удержанные в тенетах жесткого контроля. Классический длинноухий эльф, облаченный в броню с экзоскелетным усилением, это круто. Конечно, в небесной реке я всякого навидался, в том числе есть там одна эльфоподобная раса, Сифи называется. Но настоящий эльф с кучей навороченных гаджетов заставляет нижнюю челюсть стукаться о выступ загубника шлема. Позже я имел удовольствие свести знакомство с представителями других иных рас, но ни одно из них не произвело настолько мощного первого впечатления. Ушастый заговорил со мной на каком-то незнакомом певучем языке. Качнув ошлемованной головой, я ответил на квынье. Пришло время собеседнику прислушиваться и разводить руками. Кашлянув, длинноухий выдал несколько фраз на другом, гортанном наречии, отзеркалил ему на мандаларском, потом в ход пошел общий галакт, затем гоблинский. Эльф взмок, устав перебирать известные ему языки, и обернулся назад. «Паша, похоже, он ни бельмеса не понимает», — выдал он за спину на родном и могучем. «Ты какие-нибудь языки еще знаешь? Do you speak English?» Вышел из бункера голубоглазый светловолосый веснушчатый парень с носом пимпочкой и типичной славянской физиономией. «Блин, говорила мне мама, учи, сынок, английский». «Дую, yes I do», многозначительно кивнул я. «Моя твоя понимай, твоя говорить, моя слухать». «Ничего не понял, это вы на каком?» — дернул ухом эльф. «На русском мы, великом и могучем», — вместо Павла ответил я, усмехаясь от звука клацнувших челюстей. «Не все же мне ее терять в верхних слоях мантии планеты. Как интересно, впервые встречаю мир с русскоговорящими эльфами. Ох, что же я, где же мои манеры? Позвольте представиться, Гарольд Александр Лилиан Эйздрик, лорд Эйздрик к вашим услугам». Встав с трансфигурированного кресла, я обозначил вежливый кивок шлемом. Кресло тем временем осыпалось кучкой земли. Фамилию Слизерины второе лордство временно остались за скобками. Вдруг тут тоже есть своя мама Рос историями о шрамоголовом мальчике. Получится до крайней степени забавно, поэтому не будем дразнить гусей. Вспомнив о манерах, представился лейтенант Новгородцев Павел Иванович, в мыслях которого крутилась фраза: «Мы из простых будем, из тульских, не из породистых». Еще в голове простого тульского парня удалось зацепиться за ускользающую мысль вопрос, не успевшую добраться до языка Павла и выпорхнуть на вольные хлеба. Кошачье любопытство лейтенанта терзало информационный голод с попытками выяснить, с какого временной ветки меня занесло к ним на огонек. Глубже копнуть не вышло, так как за ним изволил соблюсти ритуал магистр Элли с клана падающего листа. Это ближайшее значение в переводе. Мысли свои эльф закрывал довольно эффективной защитой, состоящей из нескольких слоев мысленно произносимых мантр и прилипчивых стишков. Что ж, зарубку на носу сделаем. Наличие защиты на разуме во всю глотку вещает нам о существующих в этой вселенной мозгоклюях. Если есть защита, значит, существуют способы и методы нападения, как и те, кто их применяет. Воинское звание длинноухого магистра, как и имя дамы, страхующий напарников у замаскированной бойницы, узнать я не успел, так как в 5 метрах от нашей компании открылся портал, из которого вышла целая делегация. Скажем так, если 3 ее членов извлечь из 4-метровых биомеханоидов, сразу же наставивших на меня пушки, и присовокупить к 10 другим разумным, прибывшим без лишнего пафоса в виде кабин грозных боевых машин, оружие на землю, быстро!» — рявкнул неуравновешенный придурок из кабины механоида с бортовым номером с тремя шестерками. Символичненько. Никогда прежде бесполочковая массовая трансфигурация не удавалась мне настолько быстро, как и частичная парализация присутствующих. Не так я мечтал провести первый контакт, но раз некоторые любят пожестче, то кто я такой, чтобы им отказывать? Исполнять, живо. Бросили пушки на землю, рявкнув в ответ я, добавив жуткого горлового рычания драконов. Или вы собрались поколотить меня своими деревяшками? Прибывшая группа принялась удивленно рассматривать предавшее их оружие, удивляясь филигранности исполнения деревянных макетов, а механоиды по самые кабины резко провалились в топь, образовавшуюся под их ступоходами. Световые мечи посох будто сами собой скользнули в руки. Клинки с тихим гудением покинули плен кристаллов. Аки посуху скользнув по топе, я световыми мечами в 2 секунды играючи вскрыл кабину под дьявольским номером, выхватив из ложемента ретивого пилота. Прекратить. Немедленно. Из открывшегося за спиной портала вышло еще несколько разумных существ, людьми из которых считалось 2 и то номинально. Что там под герметичными шлемами? Поди, разгляди. Дайте угадаю, командование прибыть изволило. Не раньше, чем я услышу извинения от тех, кто имел наглость и неосторожность наставить на меня оружие. Угрожать тому, кто оказал вам неоценимую услугу и в одиночку уничтожил несколько тысяч врагов, не самый умный ход. «Не находите», — ответил я, выставив любимый Вальдемартом зеркальный щит. «Я горю искренним желанием повторить урок с наглядной демонстрацией. Играть так до конца. Здесь понимают силу, самое время ее продемонстрировать воочию. Тем паче меня до сих пор потряхивало от адреналина и холодной ярости, не до конца загнанной вглубь. Псоглавым уродом, исповедующим скверну, удалось выбесить меня. Меч птахой выпорхнул из разжавшегося кулака. Гудящая бабочка кругом облетела первый десяток, будто раскаленный нож в масле, вскрывая сомкнувшиеся диафрагмы бронирования кабины, перерубая все, что я посчитал оружием, не пощадив деревянных игрушек, которые люди благоразумно побросали на землю. Раньше надо было соображать. Разумные по ту сторону щита ошалело наблюдали, как пилоты биомеханоидов с остальными бойцами пытаются сорвать с шеи невидимые удавки. Я, полковник РГРУ, приношу искренние извинения за действия своих подчиненных и готова понести заслуженное наказание. Властным жестом оборвав все возможные возражения, вперед выступила и встала на одно колено фигура 2,5 метров ростом, облаченная в черную, удивительно гибкую сталь, строение ног которой указывало на пальцехождение и принадлежность с филией подобным расам. Лорд Эйсдрик, мои штурмовики выполняли приказ, они не виноваты. В следующий раз, полковник, четче формулируйте приказы и ставьте задачи, от ваших приказов зависит жизнь подчиненных и ваша карьера. Смею заметить, из-за напавшего ребячества вследствие нервного отходника после уничтожения корпуса псанов, не мог я не потроллить полковника. Бойцы у моих ног перестали корчиться в попытках сделать вдох. Иначе, с таким подходом вам будет трудно стать генералом. Извините за бестактность, полковник, какой вы расы, я ни разу не встречал подобной в своем мире. Миура, полковник сняла шлем, стрельнув в мою сторону яркой зеленью кошачьих глаз с узким вертикальным зрачком. Треугольные ушки, покрытые темной шерсткой, напряженно ловили каждый звук с моей стороны. Вы сказали, в своем мире, но вы великолепно говорите на русском языке, лорд Эйсдрик. Вы тоже, полковник. Подозреваю, что мы также могли бы общаться на английском, французском или немецком языках. Еще я неплохо знаком с 1,5 десятками других языков и наречий, но вряд ли найду их знатоков здесь. Общение с магистром Риэлем тому порукой. Пока мы вели светскую беседу, блистеры биомехов и покореженные бронелепестки диафрагмы взмыли в воздух, будто сами собой усоединившись с основами. Неуловимый жест с мысленно произнесенным заклинанием, завершили ремонт боевой техники, сделав ее целее новой. Лорд, несмотря на ликвидацию опасности благодаря вашим усилиям, предлагаю проследовать в штаб. Миура забавно дернула вибриссами, алый язык, подобно языку мультипликационной пантеры Багира из советской истории о Маугли, мелькал в пасти с острыми клыками. С благодарностью воспользуюсь вашим гостеприимством, полковник, а если к нему присовокупится чашка натурального кофе с корицей и капелькой коньяка, сняв шлем и громко втянув воздух, оборвал я сам себя, состроив мечтательное выражение на лице. 80 лет не пил, все какими-то суррогатами пробавлялся. Да, по вопросу бакобстановки не переживайте, Я обработан, магия смерти в данном вопросе помогает лучше всяких прививок, а ваши микробы и бактерии мне не страшны. Головной убор я снял специально, представ перед хозяевами во плоти и во всей красе, так сказать, стесняться мне нечего. Прокачанный метаморфизм позволил избавиться от мордашки неопытного и наивного юнца. 30-летний мужчина с густой щеткой коротко остриженных волос на голове вызывает куда меньше вопросов, чем какой-нибудь студент. К тому же глаза подделать сложнее, поэтому я их не менял, оставив соответствовать реально прожитому возрасту, давно перевалившему за столетие. По-моему, неплохо получилось. Игра на контрасте, да в окружении людей, эльфов и темнокожих драу, которыми оказались ранее опознанные мною предположительно люди, позволило избежать многих ненужных вопросов. Беловолосые угольки несколько мгновений напрасно пытались просверлить меня глазами и прощупать ментал. Не на того напали. Наткнувшись на отрешенную улыбку с высокомерно презрительным отношением в ментале, которым часто сопровождают неудачные забавы невоспитанных недорослей, они перестали сканировать мою ауру, свернутую до параметров обычного человека. Техника силы великолепно работала и в этом мире, а то, что хамов щелкнули по носу, так им полезно будет. К тому же я демонстративно наградил чернокожих менталистов тяжелым взглядом и перевел его на полковника, осуждающе качнув головой. «Полковник, я принял ваше приглашение и только поэтому считаю ментальную атаку досадным недоразумением и глупой инициативой ваших подчиненных. В следующий раз я их убью без предупреждения». Драу переглянулись, многозначительно хмыкнув, но посланное им видение сарагогом, заживо поедающим жертву, заставило темных эльфов сменить цвет лиц на серый. Паук с Барнея не лос, но впечатление производит. Кивнув, Аргрим молча вняла предупреждению. Не знаю, какие порядки в этом сводном зверинце, то есть воинстве, но обещания Кар, картинами вспыхнувшие в голове Миуры, заставили Драу посереть еще сильнее. Видимо, авторитет полковника достаточно высок, чтобы от одного взгляда некоторых бросало в неконтролируемую дрожь. А дальше, как в песне, закружило и понесло. В штабе полковника Аргрима я пробыл недолго, благо кофе надулся, не лопнуть бы. Дорвался до бесплатного, тем более адъютант полковника, худенькая Миура со светлой шерсткой, варила его просто бесподобно. Полковник Аргрима оказалась дамой компанейской, не сказать, что кошка прямоходящая, что я катаров не видел, что ли. Язык у нее подвешен, будь здоров, куда там сладкоречивой багире. Красочными мазками и довольно подробно она умудрилась описать общую обстановку, сложившуюся во вселенной, куда я умудрился угодить волей высших сил. Мда, война с сотнями миров псанов грозилась затянуться надолго и неизвестно, кто кого победит в конечном итоге. Люди и присные спалили в ядерном огне несколько центральных миров метрополии псанов, оттянув на несколько лет начало активных боевых действий, потраченных собакоголовыми на дележ власти между новыми вожаками стай. Получив болезненный щелчок по носу, псаны, еще находясь на этапе розни политических кланов, приложили усилия для защиты центральных миров, организовав эффективное экранирование от внешних пробоев, сумев закрыть не только планеты, но и близлежащее космическое пространство. Удачно начатая война неотвратимо перетекала в позиционную фазу, где у противника было подавляющее преимущество в живых ресурсах, но союзники тоже не стояли на месте. Маги у них не чета псановским, одни драконы чего стоят, поэтому стратегическая инициатива по-прежнему была в руках союзников. Впрочем, как я сказал немногим выше, гостил я у полковника недолго. Магом, в одиночку разнесшим в труху укрепленную базу псанов, заинтересовались в вышестоящих структурах, оперативно организовав на Аяну межмировый портал и направив сопровождение, преимущественно состоящее из людей. Судя по повадкам и манере двигаться, мне достались натуральные зубры, к тому же одна девица и неприметный парень оказались очень неплохо подкованы в магии. Тепло распрощавшись с Миурой, я шагнул в рамку портала, очутившись в подземном бункере, выбраться из которого без подготовки у неподготовленного мага не было возможности. Хозяева предусмотрели многое, но не все. Невидимые фантомы с адаптированными под техномагию конструктами познания, запущенные мною, нырнули в рамку раньше их создателя и при переходе из мира в мир поделились разведданными и некоторой специфичной информацией, позволившей мне обмануть системы безопасности, аппарировав из бункера на залитую солнцем площадку внутренней парковой зоны, окруженной административными постройками. Трансфигурировав из пары валунов удобное кресло с маленьким столиком на колесиках со спицами, Я выставил на его поверхность из-под пространственного кармана бутылку солнечного эльфийского вина, честно уведенного 20 лет назад по времени Орды из закромов Элронда, бокал и пару блюд с нарезанными фруктами и принялся ожидать, кто же пожалует на огонек. Знаете, из-за поднявшейся суеты, заревевшей сирены и беготни персонала, меня игнорировали больше четверти часа. Таким макаром и спится недолго. Пить в одного не камильфо, скажу я вам, хотя и прикольно, особенно наблюдая за поисками исчезнувшего иномерца. В конце концов суета улеглась, и ко мне вышел представительный мужчина, который не стал ломаться, под приглашающий жест опустившись во второе наколдованное кресло. Пригубив вино и оценив божественный вкус напитка, он отсалютовал мне бокалом. Генерал-майор Стольников Вячеслав Иванович, представился гость, он же хозяин административного комплекса. Лорд Гарольд Александр Лилиана из Дрик, но для удобства можете называть меня Гарольдом Александровичем. Приношу глубочайшие извинения, Вячеслав Иванович, за доставленные неудобства и неприятности. Отпил я кроваво-красной жидкости, до одурения пахнущей спелыми ягодами, цветами и медом. В свое оправдание могу сказать, что не нуждаюсь в санитарно-биологической обработке. Поверхностная некрополь обеспечивает абсолютную стерильность, магобиофильтр защищает дыхание, он же не дает распространяться микробам, бактериям и прочей заразе, будь у меня таковые, а разоблачаться на радость сканирующей техники и комплексу диагностических заклинаний, что вы навешали в бункере, уж извините, у меня нет никакого желания. Личные секреты я предпочитаю держать при себе. К тому же генератор высокотемпературной плазмы способен за секунду уничтожить не только микроба. Носителя микроорганизма он испарит ничуть не хуже, а я еще пожить хочу. И давайте опустим прочие взаимные претензии. Только не говорите мне, что приготовили теплую встречу с водкой, баней, вениками и девочками. Не поверю, а вот в отдельную, особо охраняемую камеру с опытными мозголомами и дознавателями, охотно. Скажите магам поддержки и снайперам на крышах, а также боевым подразделениям за стенами домов расслабиться. Они скорее вас ухлопают, чем меня. Открою карты сразу, Вячеслав Иванович, я предпочитаю строить сотрудничество на паритетной, взаимовыгодной основе. Не ошибусь, если вы обидитесь, предложи я вам роль посредника, но предполагаемый уровень сотрудничества, извиняюсь за некоторую тавтологию, предполагает иной уровень персон для участия в переговорах. Штаб армии тоже хорош на определенном этапе, но только в роли промежуточного звена. Не слишком ли вы высоко берете, Гарольд Александрович? Недоверие генерал предпочел скрыть за иронией. 3 месяца назад по времени моего мира мой личный звездный флот составлял несколько сотен межзвездных судов с гиперпространственными двигателями. Сколько из них боевые, я предпочту пока умолчать, но озвучу одну из характеристик флагмана. Длина линкора около 2 километров, ширина около 700, авианосцы еще больше, диаметр орбитальных крепостей превышает 10 километров в поперечнике. Пара-тройка линкоров залпом главных орудий за 10 минут снесут миллионный город, за 30 камня на камне не оставит от мегаполиса размером с Москву. Объединенный флот Альянса оперирует ударными эскадрами в сотни кораблей, а всего кораблей прямого подчинения у командования флота около 10 тысяч. А есть еще армия и десантно-штурмовые подразделения. Конечно, вы можете мне не поверить, но смысл мне врать? После озвученных фактов и осмысления информации, где и как вы видите себя, вы, Вячеслав Иванович, очень меня обяжете, если передадите информацию вверх по инстанциям. К тому же я готов предоставить к словам кое-какие доказательства, выложив козыри, извлек я из кармана датапад с голопроектором. Инструкция по пользованию прибором включится автоматически при нажатии на боковую кнопку. Фонетический интерфейс для удобства переведен на русский язык. А знаете, Вячеслав Иванович, я бы действительно не отказался от настоящей русской бани. Организуете? Организуем, кивнул генерал, принимая девайс. Вот и ладненько, вот и хорошо. Тревогу не забудьте отменить. Продай от 29 января, не бичина. Из всей троицы, помимо меня присутствующей в кабинете, причудливо сочетающим строгий функционал офисного заведения и удобной гостиной какого-нибудь богатого загородного имения, больше всего меня привлекала внимание личность таинственного седовласого полковника, официального представителя загадочного иномирного союзника землян. Было нечто нечеловеческое в госте генерала, к тому же строгий военный с мужественным лицом и умными, проницательными глазами, в глубине которых таилась мудрость и опыт не одной сотни лет, прожитых хозяином, заставил нервничать императрицу драконов, резко свернувшую неофициальную встречу и перенесшую переговоры о намерениях на следующий день. При всем при этом, на лице полковника не дрогнул ни один мускул, лишь флер тонкой иронической насмешки и еще более тончайшая поволока застарелой вины и сожаления на кратчайший миг показали невесомую тень в ментале. Если генерал Санин и его секретарь, готовая любого порвать на лоскуты и порезать на ленточки за любимого мужчину, были насквозь мне понятны, то полковник манил таинственностью. Да, стоит все же немного отвлечься на молодого человека с погонами генерал-полковника на плечах. Внешность, порой, бывает обманчива, только меня нисколько не смутил розовощекий, гладко выбритый молодой человек с аурой настоящей, а не показательной власти за плечами, выправкой и повадками старого служаки, привыкшего отдавать приказы и строго за них спрашивать. Навидался я таких, да и сам от них недалеко ушел. Когда меня допекли проверками и важные дяденьки из структур разведки, контрразведки и органов госбезопасности потянули на очередной допрос, тщательно замаскированный под перекрестную беседу, я немножко психанул, поработав на публику. Итогом демарша стало уничтожение мощного форпоста псанов на одном из важных для союзников миров. Магия и сила, благо она охватывала и этот мир, послушно сплелись в тугой ком, превратившись в небольшой шторм, не оставивший камня на камне от острова немногим уступающего Гренландии размерами. Были псаны и сплыли. Черная гадость в шарах по периметру островка на третьей космической скорости вознеслась в космос, с ускорением полетев в сторону местного светила. Слишком много этой мерзости твари притащили в данный мир, и я не решился сжигать ее на месте из-за элементарной опаски не уследить за спорами смерти. Хоть с миледи один товарищ на короткой ноге, но даже ее прекраснейшее лицо искажалось в гримасе отвращения при одном только упоминании сотворенной собакоголовыми уродами дряни. После этого местное командование стало удивительно шелковым и предупредительным, а дело окончательно сдвинулось с мертвой точки. Несколько чуть ли не моментально организованных портальных переходов из мира в мир, и вот я отмокаю в горячих источниках в предгорьях грандиозной горы, соревнующейся с марсианским Олимпом, и любуюсь фантастическим ночным небом с двумя великолепными планетами, всплывающими из острозубых волн горных вершин. Пожалуй, даже в ДДГ я не встречал картины эпичнее. Гостиница, затерянная среди сказочных лесов, нисколько не уступала в комфорте многозвездным комплексам Саацеры. Комфорт на высоте, но отдохнув денек, я вызвал командира сопровождения и поинтересовался у флаг-майора Рикш, доколе мне мариноваться. Леопардового окраса Миура забавно пошевелила ушками, доложив, что все, кому положено, осведомлены, от нее более ничего не зависит. Терпение, лорд Эйздрик, есть высшая добродетель, благо ждать долго не пришлось. Через день гостиничный комплекс наводнили разумные с холодными глазами записных душегубов в компании с другими разумными, над которыми витала аура власти. Конечно, переговоров не было, да и вверительных грамот мне никто не вручал, но у меня было, что предложить союзникам, и было этого немало, поэтому процесс очень быстро перетек в неформальную плоскость, но с жестким фиксированием всех достигнутых результатов. Александр Владимирович, полковник Хгар, мне понятен ваш скепсис, поверьте, вы ничего не теряете. Это слишком, переглянувшись с генералом, неопределенно повел рукой полковник, хорошо, чтобы быть правдой. Я чувствую, что вы не лжете, лорд Эйздрик, на что я понимающе кивнул, сам эмпат, но и всей правды не говорите. Взгляд орудий главного калибра флагмана флота с потолка переместился на меня. Не напугали. Школа канцлера Палпатина просто так не проходит. Да и вы, полковник, тоже грешите умалчиванием, так что мы квиты. Только дурак начинает игру с козырей. Кстати, дама с белой шерсткой, подслушивать нехорошо. Великая мать Аша, вы могли бы почтить нас своим присутствием, а не шпионскими пауками-плетениями по углам. Над моей фразой усмехнулись все присутствующие, даже Фрида-секретарь позволила себе намек на улыбку. Хотя какой она секретарь, кровью от девушки разит на милю окрест. Ей головы отрывать привычнее, чем с планшетом и световым пером бегать. Господа, если без шуток, то лично мне не интересен материальный эквивалент оплаты посреднических услуг. Золото и прочую мишуру оставьте себе. Что же вам интересно? Решил взять инициативу на себя генерал Санин. Знания, технологии. Технологии, удивление генерала и полковника, казалось, можно было черпать ложкой. Вас это удивляет? При всей развитости мира, из которого я к вам угодил, У нас отсутствуют такие замечательные вещи, как дугаровые рощи и малые переходные порталы, создаваемые техническими средствами. Интересны биомехи, хотя от подобного отказались несколько тысяч лет назад, но в ваших машинах есть оригинальные решения, способные поменять взгляды многих скептиков и противников развития данного направления. Биокуклы и биомарионетки, магомеханика МИУР, перечислять можно долго. Есть множество разделов магии, на изучение которых мой исследовательский зуд грозит превратиться в натуральную манию. А если я лишу подобного удовольствия моих несравненных жен и близлежащих родственников с друзьями и союзниками, то до скончания моих дней не будет мне прощения, а эта линия горизонта отодвинута не на одно тысячелетие, смею заметить. Сколько живу, столько на меня будут дуться. Такой участи врагу не пожелаешь. Представьте, вы нежно обнимаете супругу за талию в надежде перевести общение в более интимную плоскость, а вам говорят, мол, отстань, противный. Помнишь, из-за тебя я не смогла изучить влияние трех первых задохоботоносцев на ментальные накопители маночернопитных кривоногов, поэтому фиг тебе. Да, в таком ракурсе о вопросе я не думал, рассмеялся обычно невозмутимый полковник. И что, лорд, все ваши жены ответят вам отказом. Они патологические фанатки учебы, развел руками я. Впрочем, мне кажется, одна из моих супруг, Ксана, легко бы нашла общий язык с Фридой на почве обмена специфическим опытом. Полковник с генералом синхронно перевели взоры на розовую от смущения девушку, дружно пошевелили бровями, многозначительно похмыкали, мысленно пришли к общему мнению и вернули внимание мне. Да-да, вы правы, никто не ждет от хрупких дам знания и опыта профессионального ассасина с внушительным кладбищем лично упокоенных врагов за плечами. Смею заметить, мы отошли от темы. Санин вернул разговор в начальное русло. «Лорд Эйздрик, вы сказали о посреднических услугах, причем намекнули, что возьмете за них немало в специфической валюте, обозначим ее так, но что вы и те, с кем мы будем договариваться через вас, готовы предложить взамен армию?» Пригубив великолепный коньяк, откинулся на спинку кресла я. «Флот, космические корабли, насколько осторожно начал прощупывать позицию генерал, крупные подразделения. Сколько миллионов солдат вы готовы прокормить?» Не задумываясь, ответил я. «В своих пожеланиях учитывайте фактор оплаты массовыми поставками продовольствия. В галактике недавно закончилась война. Она не чета той игре в песочнице, которой занимаетесь вы с псанами, извините за грубое сравнение. Игра в песочнице, генерал едва сдержал гнев. Триллионы разумных погибли во время отражения вторжения захватчиков из другой галактики. Назовите цифры погибших у вас. Затрудняетесь? Понимаю. На фоне уничтожения планет орбитальной бомбардировкой и опустошения целых звездных систем, ваше противостояние выглядит невинными детскими играми. С окончанием военных действий армию и флот ожидает неминуемое сокращение. Мобилизованные разумные вернутся домой и примутся восстанавливать разрушенные. Но существует целая прослойка профессиональных солдат, которым некуда возвращаться и которые не обучены созидательному труду, но они кушают и потребляют ресурсы, которых и так не хватает мирному населению. Зато у вас есть десятки и тысячи миров с палеофауной и стадами динозавров, туши которых у вас оторвут с руками, чтобы накормить хотя бы часть голодных ртов. Таким образом, мы с вами имеем некие общие точки соприкосновения с пересекающимися проблемами, решение которых я предлагаю ко всеобщему удовольствию сторон. К тому же обмен знаниями и технологиями получится обоюдный. Просто вы, лорд, снимите сливки, так сказать, резюмировал полковник. Да, вы правы, и мне ничуть не стыдно. Говоря иносказательно и не для протокола, право первой брачной ночи никто не отменял. Лорд Эйздрик, вам не говорили, что вы напоминаете змея-искусителя? Раздался под потолком мурлыкающий женский голос. Аплодирую вам стоя. Позволю себе заметить, вы самый большой и неотразимый прохиндей из встреченных всеми воплощениями великих матерей. Наверняка и с той стороны плюшек потребуете. Великая мать, на гербе моего рода изображен Василиск, король змей. Как вы думаете, сколько раз я слышал вами произнесенную фразу? Ничуть не смущаясь, отбил подачу я. А прохиндея я приму за комплимент. К тому же ласковый теленок у двух маток сосет. И почему я не удивлена? Впрочем, ваша фамилия имеет иное толкование, переводящееся, как ледяной дракон, как она связана с гербом. Одно другому абсолютно не мешает, великая мать, тем более фамилия выражает суть еще одного моего рода. Как интересно, я с удовольствием побеседую с вами с глазу на глаз, лорд, если некие разумные не умыкнут вас завтра на весь день. Вы имеете в виду императрицу? О, нет, загадочно ответила повелительница Миур прежде, чем умолкнуть. Магические плетения пауков-шпионов, они же ретрансляторы, перестали вибрировать. Извиняюсь, что перебиваю, Санин опять напомнил о причине сбора высоких договаривающихся персон. Но о каких цифрах, хотя бы приблизительных, идет речь? 10, 15, 20 миллионов высокопрофессиональных бойцов со всеми средствами усиления и техникой. Столько, сколько потянет ваша логистика и подразделение материально-технического обеспечения. Но прежде я хотел обговорить условия оплаты посреднических услуг. Мне моя рубаха ближе к телу, прохиндеями быть нелегко. Как заметила многоуважаемая великая мать Аша, всяк тебя объегорить надеется. И мы поговорили на 5 часов словоблудия, аргументов, контраргументов и взываний к совести оппонентов, но сошлись на взаимной выгоде. А завтра мне пообещали помощь и содействие в переговорах с представителями иных заинтересованных сторон, но главной победы я таки добился, так как ведущую скрипку в союзе играли земляне, а их представителя я дожал по всем интересующим меня вопросам и даже сверху. Когда на небе замерцали первые робкие звезды, генерал раскланялся и, прихватив с собой супругу, продолжавшую изображать из себя не то секретаря, не то телохранителя, пропал из поля зрения чувств на портальной площадке. Отправился докладывать. Руководство ждало результатов. Полковник, плеснув себе и военному коньяка в снифтеры, обратился я к нему. Почему вы до сих пор не помирились с племянницей? Когда догадались, пригубив ароматную жидкость, прищурился император Хасгар, когда сравнил запахи. Так пахнуть могут только родственники, а зная историю ваших взаимоотношений, нетрудно провести параллели. И не надо искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет. Тешу себя надеждой, что я неплохой аналитик, умеющий собирать информацию, а еще эмпат и ментат. Закончил за меня Хасгар, и не человек. Ну, почему же, родился я вполне себе человеком, не согласился я. Охотно верю, сделал второй глоток Хасгар. Я имею честь быть лично знакомым с некоторыми разумными, рожденными человеческими женщинами от человеческих мужчин, но в процессе, будем говорить, эволюции, сменившими видовую принадлежность. Тешу себя надеждой, что я неплохо различаю запахи, а еще эмпат и ментат. Слова бумерангом вернулись к Хасгару. И это тоже. Вы странно пахнете, лорд, и организация ментальных экранов у вас строится на иных принципах, но точно не для людей. Этого хватит. Я решил открыть часть правды, преобразовав кисть руки в когтистую лапу и изменив зрачки в глазах. Это многое объясняет. И вы с параллельной земли, скорее всего русские по происхождению, преследуя какие-то свои цели, быстро ковал железо император. Великая мать дистанционно грела ушки. Очень вероятно, что они работали в тандеме. Что ж, мне не жалко, добавить откровений я всегда готов, тем более мне это только на руку. Не угадали. Иная мерность не может быть параллелью вашего мира, тем более у вас векторно-временное исчисление расхождения миров. Мерность. О, вот и великая мать нарушила обет молчания. Вселенная. Мир. Измерение. Наши вселенные во многом похожи, но в некоторых деталях различаются. Как пример, принцип построения пространственно-временного континуума. Тогда как вы планируете организовать портал или переход для переброски армии? Удивилась великая мать. Переход на маяк или точку направления? На маяк? Пришел черед Хасгара удивляться. Да, он перед вами. Во мне много талантов, кроме прохиндейского. Хаем муререм, плебейски муркнули под потолком. Боюсь ошибиться, но мне кажется, что результаты наших предварительных переговоров вы уже передали кому надо. Естественно, изрек я, посредник я или погулять вышел. Чем скорее мы закончим, тем скорее я доберусь до ваших биокукол, а целители уже копытом бьют, так им не терпится Дугара исследовать. Копытом, усмехнулся Хасгар, есть и такие, не принял шутку я. При случае я познакомлю вас с парой кентавров и сатиров. Прода от 05 февраля 2023, Небичина. Оставшись в одиночестве, император долго смотрел на опустевшее кресло, в котором недавно восседал его новый знакомец. И как он тебе, твое величество? Бесшумно отъехавший в сторону шкаф открыл скрытый проход, ведущий вглубь гостиницы, через который в зал переговоров впорхнула белошерстная Миура. Великая мать двигалась невесомо, едва касаясь мягкими подушечками пальцев зеркальной поверхности пола. Кольца на хвосту и браслеты на руках и ногах нежным переливом сопровождали каждый шаг царственной кошколюдки. «А тебе не остался в долгу Хазгар. Очень интересный молодой человек», — усмехнулась в усы Аша, опускаясь в специальное кресло, учитывающее анатомию Миур. Или не человек», — подхватил император, делая маленький глоток коньяка. «Скользкий тип, как сказал бы наш общий друг генерал Санин. Именно так он и сказал», когда докладывал своему президенту о результатах предварительных переговоров. Неудивительно, губ Хазгара коснулась ироничная улыбка. «Наш визави, как говорят земляне, легко добился всех поставленных перед собой задач и кое-что сверху прихватил, чтобы напрасно не лежало. 3000 фиалов с кровью драконов, к примеру. Думаешь, он лукавил?» Подалась вперед Миура. «Нет», — отрицательно повел подбородком Хазгар. Альсдриек не врал. И правда не говорил. Фантастическая изворотливость. Настоящий политик высшей пробы, умеющий выжать максимум и получить все, не потратив ничего. И главное, он легко играл на наших общих слабостях, оперируя недоступным куском мяса на длинной удочке. «Доступным», — не согласился Хазгар, «но основной торг только предстоит и не с ним, а он свое возьмет сполна. И ты сама понимаешь, мы ему это дадим, сами преподнесем на золотом блюде, тем более у нас берут не деньгами и богатствами. Он берет тем, что стоит много больше любых денег, хотя обещает делиться своим опытом и знаниями». Кольца на хвосте Миура издали мелодичный звон, поэтому ты пошел ему навстречу и помог добиться уступок от землян. Только равным ли будет размен? Хаем, император ненадолго спрятал взгляд на дне широкого снефтера. «Не только. Знаешь, он не первый землянин, которого я хотел бы считать другом и которого не хотел бы видеть во врагах. Да-да, не вскидывайся, и на вселенное происхождение нашего гостя не меняет его сути. Родился и вырос он на земле, пусть это другая земля с иными условиями, магией и технологией, но у него много общего с генералом и некоторыми другими землянами. Удивительно, как он вцепился в Дугары, напоминает лекаря Белова. Кстати, как он, а что ему сделается?» Внешне равнодушно пожал плечами император. «Растит детей, совершенствует дугаровые рощи. Он давно на голову выше нас в фитомедицине. Сама знаешь, благодаря ему лесные госпитали землян вне конкуренции. Он мечтал лечить людей и добился своей цели. Поэтому он тебе нравится», — подвела черту Миура. «Цельная личность, никаких загадок, а сегодняшний гость, наоборот, сплошной ком тайный загадок. Поэтому также симпатичен тебе, достойный соперник, собеседник и друг или враг». «Или враг», — эхом повторил Хазгар. «Что докладывают твои девочки? Как одна толкуют о напрасной трате сил? Они не смогли пробить ментальный щит ни вместе, ни по отдельности. Даже ключ к вскрытию подобрать не вышло. Какие-то монструозные эмоциональные ловушки и зеркальное поле во все стороны, в котором тонешь, как посреди океана, в глубинах которого проплывают жуткие тени глубоководных чудовищ, готовых проглотить любого, кто осмелится войти в воду и нарушить зеркальную гладь поверхности. Нескольких менталистов пришлось экстренно откачивать из-за сильнейшего нейросенситивного шока, а наш гость даже не почесался и сделал вид, что не заметил попыток ментального вторжения. Нашим экспертам тонко и толсто намекнули не лезть туда, куда не просит, иначе бы их не откачали, отдай приказ прекратить слежку. Все равно мы не имеем возможности навесить на Айздрейка маячок, пожалей подчиненных. Нам и так сказали достаточно, чтобы сделать далеко идущие выводы. Главное уметь читать между строк и видеть невидимое. Браслеты на руках Великой Матери вопросительно звякнули, музыкой передав Хазгару вопросы и любопытства, терзавшие Миуру. Окаменевшие псаны. Мои менталисты успели обследовать несколько статуй до окончательного угасания жизненных и ментальных функций в них. И знаешь, что они ощущали? Дзинь-дзинь. Столкнулись между собой браслетики. Безграничный ужас. Псаны перед смертью боялись, окунувшись в страх до самого дня этого чувства. Когда мы ввязались в войну, я потратил некоторое время на изучение земной мифологии и сказаний. Знаешь, это зачастую помогает понять психологию того или иного социума. Опуская подробности и некоторые причины, могу сказать, что у землян встречается упоминание василисков. Где-то они описываются как помесь петуха с жуткой гадостью, где-то это большие змеи, но там и там василиски обладают окаменяющим взглядом, а змееподобный вид к тому же до крайности ядовит. Яд василиска убивает мгновенно. Ты хочешь сказать? Не хочу, а говорю прямым текстом. Нам указали на герб рода, остальное можно домыслить, глядя на окаменевших псанов. Василиск на гербе нашего гостя несет буквальный смысл, и это, заметь, не мешает ему иметь облик дракона. Ядовитый дракон с убивающим взглядом, ядреная смесь, не находишь, а его сила, ты много разумных знаешь, способных на подобное, возможно, Керри Вадим Белов, но один из них выгорел, как боец, найдя призвание в целительстве. Хотя я не берусь давать обоим окончательную оценку, за свои дома и семьи они оба способны разнести по планете или целому измерению. Истинные, не спорю, им подвластно многое, но они не способны за короткий промежуток времени уничтожить не самый маленький остров с тысячами вражеских магов и сотнями сторожевых пилонов, по макушку накачанных энергией. Айздриек смог, при этом не сильно запыхался и он, по проскользнувшим от него же намекам, не самый сильный маг. Мне уже жутко. Боюсь представить, что за монстры в человеческом обличии водятся в его мире. Прямо шерсть дыбом. Ты упускаешь главное, о чем нам прямо сказали несколько часов назад. Возможность открытия портала, не упускаю. В случае силового решения вопроса он мог или уйти, или, припечатал император, можешь смеяться, но в данном случае я ему верю, так же, как и не отрицаю твою гипотезу о постоянном контакте с той стороной. Чувствовалось что-то такое на самой грани восприятия, будто собеседник общается с кем-то помимо тебя и, вообще, мыслит на нескольких потоках сразу. Мы слишком мало знаем об астрале и мысленной сфере, поэтому вновь возвращаемся к гипотетическому куску мяса на удочке. Что ты скажешь, оперируя новыми данными и только что озвученными фактами? Так ли мифичны возможности нашего гостя? Готова ли ты дать ему то, что он, в принципе, может взять сам, никого не спрашивая? Именно поэтому я оказал ему содействие и надавил на Санина. Именно поэтому моя племянница, которая, в отличие меня, не столь толстокожа в ментале, перенесла переговоры на завтра, ловко замаскировав их под старую обиду и тысячелетнюю неприязнь. Умная девочка. Егера хочет как следует подготовиться, наивная. Я с удовольствием посмотрю завтрашнее представление, как из императрицы будут выбивать пух и перья. Совсем тебе не жалко бедную девочку. Ничего, ей полезно иногда спускаться с небес на грешную землю. Так, интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Ни одна великая мать умеет в подслушку, мы тоже кое-что могим или могем. Как и предполагалось, гуси Гагарочка работают в тандеме. Собранная ранее информация логически подводила к тому, что верховные политические лидеры Нелиты давно сидят в одной связке, несмотря на некоторые разногласия. Общий враг объединил народы и расы. Что ж, жизнь продолжается. Я еще не все плюшки с причастных выдаил. Нехорошо, получается, с кого-то рубль, а кто-то мелочью пытается отделаться. К тому же грех разочаровывать императора Хасгара. Егера зря надеется на снисхождение. Весь следующий день пришлось мотаться со встречи на встречу и с планеты на планету, чем изрядно удивил оппонентов, не ожидавших, что межпланетное пространство не настолько непреодолимое для простых смертных. Ну, да, скачу, как блоха по некоторым местам, зато везде успел и пухского надо выбил, хотя пота с меня натекло, пуд соли собрать можно. Один Хасгар повеселился. Впрочем, мне не жалко, Санин за глаза называет меня Плюшкиным, а я счастливо улыбаюсь в ответ, почесывая за ушами раскабаневшего хомяка. Кузина, денно и ночно сидящая в чертогах Миледи, тоже счастливо попискивает, ретранслируя результаты бесконечных встреч всем заинтересованным лицам. Супруги и вассалы потирают руки с лапками в ожидании учебы. Палпатин, Кеноби и Гривус делят проценты контингентов и отливают пули для охоты за стадами динозавров и мамонтов. Война войной, а кушать хочется всегда, тем более в разоренной войной галактике, в которой сельскохозяйственные планеты стали едва ли не главнейшим ресурсом. Вонги, гори их души в гиенне огненной, специально уничтожали сельхозмеры, чтобы индустриальные гиганты и армии противника ощутили дефицит продовольствия. А голод, как известно, не тетка. За неприкрытый геноцид вонгов самих загеноцидили до основания, но 9 женщин за месяц не родят младенца, проблема биоресурсов никуда не делась. Житницы даже с помощью армии сельхоздроидов и джедаев-огородников несколько лет восстанавливать. К тому же главные милитаристы получили возможность ослабить груз, лежащий на плечах, скинув с них часть нагрузки, а что варвары будут делать с экспедиционными корпусами, уже не их забота. Проще сплавить часть тех же клонов с глаз долой, чем кормить их, а вооружение, корабли и техника пойдут для покупателей приятным довеском, если закрыть глаза на содержание довеска. Так что я неплохо придумал, накормив волков, овец и пастухов. Мир перекресток ТЛ-75, в простонародье, Талин, пояснял мне закрепленный за моей персоной помощник-референт, равноудален от всех центральных миров, чем удобен, как логистический узел и военная база. С него удобно перебрасывать резервы. Еще один из значимых плюсов считается отсутствие разумной жизни и, соответственно, отсутствие затрат на экологию, хотя биосфера планеты чрезвычайно развита. Впрочем, некоторые тыловые части с учебными центрами используют потенциал Талина к своей выгоде посадкой зерновых и свободным выпасом крупного рогатого скота, благо климат позволяет. Зимы здесь мягкие и короткие, да и то на самом юге и крайнем севере. Краем уха слушая референта, я наблюдал за группой высокопоставленных товарищей и господ, собравшихся у прибывших из ДДГ офицеров. 5 дней назад проф открыл портал на маяк, пропустив ко мне батальон санитарно-медицинского сопровождения и нескольких флотоводцев, армейцев и роту интендантов. Медики, упакованные в специальные защитные скафандры, мгновенно расставили сборные купола полевых лабораторий. Про опасность бакобстановки и вакцинацию никто не забывал. Первейший вопрос – защита принимающего и прибывающего контингентов от возможной заразы с обеих сторон. В первый день мне запомнился один разговор между часом с погонами контр-адмирала и несколькими высшими офицерами принимающей стороны, причем компанию возглавляли Санин и Хасгар. «Вы же ЧИС?» После положенных по протоколу приветствий, внезапно спросил незнакомый мне генерал-майор, странно переглянувшись с Саниным. «Да, это вас удивляет?» Через универсальный лингвопереводчик, ответил ЧИС. Красные глаза экзота превратились в щелочки. Или вы ведист? Странно, обычно в армии подобная публика практически не встречается, как класс. Нет, что вы, в примирительном жесте помахал генерал раскрытой ладонью и оглянулся на меня, индифферентно разглядывающего каких-то букашек под ногами в полусотне метров от исследовательского купола. Просто лорд Айздрей ничего не говорил про галактику «Небесная река», хотя все лежало на поверхности, но мы до самого последнего мгновения подумать не могли, откуда он возьмет армию. «О, так вы имеете честь быть знакомыми с лордом Айздрейком». «Странно», — усмехнулся ЧИС, — «что вы при таком подходе еще в одежде щеголяете». «Почему?» — сорвалось с языка незнакомого генерала. «Насколько я в курсе курсирующих байк, обычно лорд Айздрейк, он же Слизерин, легковерных лопухов раздевает до трусов, вас он, видимо, пожалел». Верховные командующие Кеноби и Гривус каждый раз пересчитывают пальцы после встречи и попоек с лордом. Про императора Палпатина ничего не скажу, но там другой уровень, сами понимаете. Тут уже Санин не утерпел, бросив в мою сторону внимательный взгляд, на что я развел руки в стороны и смущенно шаркнул ножкой. На лицо императора Хасгара наползла странная гримаса. Сначала я не понял, что с ним, а потом нырнул в ментал. Оказывается, император едва сдерживал рвущийся наружу смех. Так, Мавр дело сделал, Мавр уходит за купол. Не хватало мне еще разного рода разговоров и лишних вопросов, типа, куда и на что пошли запечатанные фиалы с кровью драконов. Куда-куда, на подкуп императора Палпатина, Кеноби и некоторых других. Почти мгновенно скинуть 40-50 лет. За безболезненный возврат молодости я многого смог добиться и почти без усилий. Наоборот, к моим супругам, ставшим посредниками, очередь выстроилась. Я ведь бескорыстный. Ну, почти. Верховная жрица Слаймур и почтенная мать Талзин тоже от заветных фиальчиков не отказались. На третий день санитарно-эпидемиологические лаборатории свернули работу и отбыли обратно через открытый переход. Через 10 часов переход вновь открылся, пропустив статонные репульсные платформы, до самого верха загруженные ящиками с иммуномодулирующими вакцинами и одноразовыми инъекторами. 100 миллионов доз на первое время. Во второй партии груза поступил мобильный фармацевтический завод, который окончательно закроет потребность в лекарственных препаратах и вакцинах. И вот наступил торжественный день, знаменующий окончание переговорного процесса и подводящий окончательную черту под достигнутыми договоренностями. Сегодня фокус перехода сместился на геостационарную орбиту. «Смотрите!» — выкрикнула одна из молоденьких Миур, указывая пальцем в небо, в котором из ниоткуда появился крохотный наконечник копья. За ним еще один, потом еще. Десятки боевых кораблей друг за другом миновали рамку перехода. Линкоры, авианосцы, артиллерийские мониторы, суда снабжения, мобильные мастерские и судоремонтные заводы, десантные корабли, танкеры с топливом и газом Тибанна. Даже я, насколько черствая личность, привыкшая ко всему, залюбовался картиной прибывающего флота. «А дома сегодня 31 декабря», — сказал подошедший ко мне Санин. «Но знаете, Гарольд, я нисколько не переживаю о пропущенном празднике. Мою душу греют 15 миллионов подарков на борту этих кораблей, а уж как ее согревают сами корабли, словами не передать». Дорогой, шокировав присутствующих военных, за моей спиной внезапно материализовалось несколько сногсшибательных леди в легких защитных мандаларских костюмах. «Деда!» Из-за спины Габри выскочила Вель, самая шебутная из моих внучек, которую проще взять с собой, чем приковать дома к чему-нибудь из мифрила, все равно бесполезно, расковывается она через 5 секунд. «Деда, а когда ты нам новую школу покажешь, и кисок никотаров, и светящихся гномов, а эльфов? Я хочу с эльфами-недомовиками познакомиться, а к местным драконам мы поедем, а ты уже летал тут, а?» «Ну», — ехидно ухмыльнулся Санин, делая небезуспешную попытку ретирады, «с наступающим Новым годом!»